Глава 24. Глубоко вдохнув, я резко распахнула глаза и чуть не заревела от отчаяния. Я все так же сидела на полу в комнате Шкурова, и в любой момент этот мудак мог вернуться и сделать со мной все, что угодно. Однако сейчас, когда я знаю, что ангел жив и намерен вытащить меня отсюда, ведьмака ждет жесткое сопротивление, а не послушная апатичная кукла. Сжав в кулаке найденной в комнате ножницы, я, ступая по раскиданной одежде, направилась к входной двери. Дернула за ручку и чертыхнулась, заперта. Хотя на что я надеялась? Оставался запасной вариант – окно, но прыгать из него опасно. Не потому, что я могу сломать себе ноги, как-никак второй этаж. Просто внизу ходило так много охранников, что мой побег заметят уже через секунду, а поймают через две. Щеколда поддалась очень быстро, и, взглянув вниз, я заметила под окном широкий парапет, а недалеко от моего окна приставленную к нему лестницу, по которой, похоже, недавно залазили монтажники. Сердце с бешеной скоростью забилось в груди, притупляя всякий страх. Осторожно коснувшись правой ногой выступа, я старалась не смотреть вниз, чтобы не запаниковать и не свалиться кому-нибудь на голову. Приклеившись к стене, я начала медленно скользить к лестнице, а достигнув ее, громко выдохнула от облегчения, осознав, что часть пути пройдена. Понимание, как же я сглупила, пришло, когда на последней ступеньке меня подхватили огромные лапищи и за шкирку приподняли в воздухе. «Смотри, Ген, кто тут у нас? Хозяйская подстилка решила дать дёру!» Посмеиваясь, бросил поймавший меня огромный бугай своему приятелю. «Верни ее в комнату, а то Шкуров нам уши повыдерет». Второй охранник явно не разделял веселье первого, а потому быстро отошел от нас в сторону. Тихонько зарычав от бессилия, я выхватила припрятанные в заднем кармане джинсов ножницы и, решив, что терять уже нечего, замахнулась ими. Резкий удар по руке, и я, вскрикнув, разжала ладонь, наблюдая, как единственное имеющееся у меня оружие падает на землю. Мужчина очень разозлился, но ударить не решился, боясь, наверное, подпортить товар. Подталкивая в спину, он повел меня обратно через парадный вход в дом, но стоило нам достигнуть гостиной, как запищала выглядывающая из кармана его пиджака рация. «Андрюха, чего он так рано приперся? Мне сейчас все бросить и бежать принимать товар? Охренеть просто!» Отключившись, он взглянул на меня с перекошенным от злости лицом. «Запру тебя пока в подвале. Посидишь, подумаешь над своим поведением. Времени нет с тобой сейчас возиться, а там хотя бы охрана на дверях есть, и в окно ты не вылезешь». Сменив маршрут, он повел меня вниз по лестнице, минуя цокольный этаж. Подвал был небольшим. Всего с одной железной дверью, рядом с которой дежурили двое мужчин. И я сразу поняла, что просто так они бы тут не сидели, а значит, внутри уже кто-то был». «Неужели Шкуров себе гарем решила завести, и я не первая жертва?» Громко лязгнул железный засов, открылась дверь, и меня толкнули внутрь. Не успев вовремя затормозить, я, громко ахнув, больно упала на колени и не вставала, пока дверь за мной не закрылась. За спиной раздался хриплый стон. «Есения!» Оставив дочь с Искрой, Никитой и Радко, которые решили на время переехать в дом, что принадлежал Ратмиру, ангел сел за руль и направился в черный лес, где не был вот уже 3 года. Если бы не Есения, он ни за что бы не стал вмешивать своих братьев, у которых, скорее всего, уже семьи и дети, в разборке с ведьмаком, какой бы могущественной ни была у того организация. Но на кону жизнь его женщины, а значит, рассчитывать он может только на помощь самых близких. У Яна за спиной встанут все вервульфы, стоит только бросить им клич, а эта сила ему бы сейчас очень пригодилась. Вспомнив свое прошлое, ангел думал о встрече с семьей как о радостном событии, где будут присутствовать его жена и дочь, а теперь едет в одиночестве, да еще и с просьбой оставить своих родных и дом и рвануть с ним в другой город, чтобы сравнять с землей хреново Шкурова с его бандой. Это не их война, не их враги, но у него больше никого нет. От Зарграда до Черного леса было всего несколько часов пути. И если ехать без остановки, добраться можно было намного быстрее. Когда у резиденции остановился черный джип, вышедшая его встречать охрана не поверила своим глазам. «Ангел живой!» «Твою мать! Ущипните меня уже кто-нибудь!» выдал начальник охраны, а по совместительству правая рука его брата Яна – Борис. «Вроде не пил накануне, а уже призраки мерещатся». «Вы, я смотрю, похоронить меня уже успели», – невесело усмехнулся Цанев, хлопая старого знакомого по плечу. «Типун тебе на язык». «Ну да что я, вон, Ян с Захаром в резиденции все тебе расскажут. И как искали, и как ждали». Они направились ко входу, а оставшаяся охрана провожала своего принца с открытым ртом, все еще не в силах поверить в произошедшее чудо. «Чтобы я еще раз отпустил Ами к ее родственникам, лучше сразу меня пристрели», – ворчал ходивший из угла в угол по тронной зале Захар. «Еще и Беату с собой забрала, девочке еще года нет, чертов дядюшка Сайлаш ее теперь долго не отпустит». «Они должны уже скоро вернуться», – протянул Ян, раскинувшись на троне и придерживая скачущего у него на коленях сына. «И я, без Тима, даже часа не продержится». Голос его звучал бодро, но волнение за жену не желало отпускать короля вервульфов. Не то чтобы в аду, ее поджидала какая-то опасность, даже наоборот, но Ян так привык к тому, что Ия находится все время рядом, что долгое ее отсутствие отражалось на его настроении. Адам называлось измерение, где проживали демоны и демонессы, и где властелином был родной брат жены Захара Димристель, который чуть более 2 лет назад сверг бывшего правителя, мерзавца Кроули, что был повинен в похищении Яна Цанева. Теперь это место стало поистине райским, и жены братьев время от времени, вот как сегодня, телепортировались туда в гости, навестить властелина и его семью. Скрипнула входная дверь, и первым внутрь вошел Борис. «Ваше Величество, вы, черт возьми, не поверите, кого принесла нелегкая!» Он отошел в сторону, и братья застыли на месте, не веря в происходящее. Перед ними, живой и вроде бы здоровый, стоял их младший брат, которого они не видели уже 3 года. Ангел. Стало так напряженно тихо, что казалось, будто время остановилось. Первым в себя пришел Ян. Поднявшись с сыном на руках, он усадил того обратно на трон и направился к ангелу. Встал рядом с ним и прочистил внезапно пересохшее горло. «Братишка, грёбаные 3 года!» Громко рассмеявшись, король обнял ангела и начал радостно похлопывать его по спине. В этот момент опомнился и Захар. Бросившись к братьям, он заключил их обоих в медвежьи объятия, чувствуя, как уже 3 года обхватывающие его сердце металлические оковы растаяли в воздухе. «Это мать ее, гадалка, не обманула! Вернулся!» «Какая гадалка?» Хриплым от переполнявших его чувств голосом поинтересовался ангел, когда братья наконец выпустили его из своей хватки. «Чуть больше года назад мы с моей женой Амаралис ездили в джунгли Багрида и навестили там одну гадалку. Она сказала, что ты вернешься домой через 1 или 2, и не ошиблась. А я, дурак, жалел несчастные 30 000 златых. Гадалки официально перекочевали из моего черного списка в белый». «Рассказывай, что с тобой произошло и почему ты не выходил на связь?» Заметив, что брат чересчур напряжен, Ян растерял свою веселость. «История будет не из коротких, и вы должны знать, что пришел я не просто так. Мне нужна ваша помощь». Захар хмыкнул и ударил брата по плечу. «И об этом гадалка тоже упомянула. Мы готовы ради тебя на все, братишка, так что не тяни, рассказывай». И ангел поведал им обо всем, начиная с самого начала. Как женился после исчезновения Яна на Есении, как она пропала и как он бросился за ней вдогонку, а по дороге попал в засаду Гролохов. Как его нашел Шкуров и стер память, и как Есения помогла ее вернуть. Рассказал о том, как работал под прикрытием на трибунал, и о своей маленькой малышке Еве, которая осталась с его коллегами. А закончил описание последних событий, когда жена вытащила его из рукава снов, и что ему теперь во что бы то ни стало необходимо спасти ее от грёбаного ведьмака. «Как видите, задача предстоит непростая, и я пойму, если вы откажетесь». «Как же плохо ты нас знаешь!» – хохотнул Захар. Да ради хорошей драки. Я готов хоть сейчас свой байк оседлать. И да, про Шкурова твоего я тоже наслышан. Примерская личность. Мои ребята из полицейского участка несколько раз устраивали облавы на его лаборатории, где ведьмы производили наркотики. Но сам он упорно ускользал из наших рук. А тут такая возможность. Ангел и Захар перевели взгляд на Яна, который успел вернуться к трону и подхватить клюющего носом сына на руки. «Ну, чего уставились? С новыми членами семьи знакомить тебя будем позже. И историями своими делиться тоже. Сейчас отдам последнее распоряжение своим воинам. Передам Тимура Стеше и отправляемся в путь. Мы освободим твою женщину, братишка, и разберемся с этой мерзкой падалью». Сидевший у него на руках светловолосый мальчуган с фиалковыми, как у его матери, глазками, сверкнул своими маленькими вампирскими клычками. «Дя, мейской падаю!» У Яна от страха округлились глаза. «Черт! И я меня за подобные его словечки по голове не погладит!» Осторожно толкнув дверь на кухню, ангел вошел внутрь и огляделся по сторонам. С того времени, как он последний раз, как обычно в поисках Есении, посещал это помещение, прошло уже несколько лет, но время не тронуло здесь ничего. Все по-прежнему на своих местах, и стол в углу, и божественный запах от бурлящей кастрюли на плите, и бегающая туда-сюда их кухарка Стеша, приемная мать его лисенка. «Привет, Стеш», – бросил он весело, хмыкнув, когда женщина от неожиданности подскочила на месте. Обернувшись, она округлила глаза и уже через мгновение сжимала в своих объятиях вернувшегося домой принца. «Прошу, скажи, что она с тобой», – плача взмолилась женщина, и они оба понимали, о ком идет речь. «Еще нет, но скоро будет. И она, и наша маленькая Ева. Я привезу их к тебе, обещаю». Отступив в сторону, Стеша фартуком вытерла скатывающиеся по щекам слезы. «Она не говорила мне о ваших отношениях, скрывала, глупенькая. Чего-то все время боялась, а я все видела, догадывалась. А потом она исчезла, и ты вслед за ней. И я не знала, что думать, но всегда верила, что ты найдешь ее и вернешь обратно». «Я и нашел», — улыбнулся ангел. «Вернее, это она меня нашла и вернула домой. Сейчас она попала в неприятности, и я здесь, чтобы с помощью Яна и Захара вытащить ее из них. После этого мы вернемся, и уже навсегда». «Я всегда желала своей малышке только самого лучшего, и ты — это ответ на мои молитвы, сынок». Громко всхлипнув, она еще раз сжала его в объятиях и отпустила только когда снаружи раздался зовущий ангела сигнал машины.